выросли мы, только малые штаны. Для миньета в час не праздничный, он так огромен теперь. Мой малыш растет не по годам и уже ебет прекрасных дам. Озорной и резвый мальчуган, мой малыш. А когда ты в рот его возьмешь, то уже не пернешь, не дыхнешь. В мире члена больше не найдешь, мой малыш. Облака, облака, в жопе рука, член мой встает, и вот уж порвали штаны от его ширины. Он все растет, растет. Для миньета час настал уже, челюсть свернула себе.